Глава 28. Вопрос жизни и смерти. «Так скоро?» — сияет получше начищенного самовара Миранда. «Я так рада!» Меня поставили на место. Не знаю, что отражается на моем лице, но Рагнар хмурится. Его невеста оживляется и что-то радостно и благодарно говорит. Я уже не слышу. Утыкаюсь взглядом в тарелку и сжимаю вилку. Не хочу больше участвовать в этом фарсе. Встаю. «Спасибо, я наелась», — говорю я, глядя куда угодно, только не на Рагнара. «Стоять! Тебя никто не отпускал!» Я поджимаю губы и сажусь. Слезы наворачиваются на глаза, я сдерживаю их, и они не текут. Но перед глазами пелена, и хочется всхлипнуть. Черт бы побрал этого ледяного. Вот зачем, зачем я ему? Чтобы поиздеваться? Вчера еще называл меня своим сокровищем, а сегодня буквально размазал. Я бы думала, что ему нужно мое тело, но и тут он не спешит. Если надо просто снять проклятие, то почему он держит меня рядом, сажает чуть не на цепь, берет с собой на войну, бросает такие обжигающие горячие взгляды и целует так, что я теряю голову? Я выдерживаю весь завтрак. Я молодец. Не роняю ни слезинки и больше не прикасаюсь к еде. Просто сижу и смотрю в тарелку, думая о своем, и только фоном слушая разговоры. Тема с помолвкой больше не поднимается. От обсуждения подготовки князь с Йораном переходит на политические темы. А потом поверенный неожиданно спрашивает обо мне. «Когда прилетит учитель для Миры?» Рагнар хмурится, но отвечает. «Завтра». «Точно, магия. Мне нужна хоть какая-то сила, чтобы я могла сбежать от этого тирана. Без магии и хоть минимального понимания устройства их мира он меня вмиг найдет». Найдя хоть призрачную опору, надежду на нормальное будущее, я немного успокоилась. Колючий комок в груди не прошел, но однозначно мне стало легче. Сниму это чертово проклятие, понятия не имею как, избавлюсь от ошейника и уйду как можно дальше, чтобы не видеть этих холодно обжигающих глаз и надменной улыбки ледяного. Рагнар объявляет конец завтрака, и я, наконец, встаю. Миранда, проходя мимо, задевает меня плечом и даже не оборачивается. Я потираю ушибленное место и вдруг чувствую холодок. Поворачиваюсь и вижу рядом стоящего Йорана с неловкой улыбкой. «Простите, леди, она бывает слишком резка». «Мягко говоря», — бурчу я. Князь подзывает к себе Йорана, сверля меня недовольным взглядом, а меня провожает до комнаты Леола. Она пытается узнать, как прошел завтрак, но я в ответ только мычу что-то невразумительное. Служанка быстро понимает, что эту тему лучше не поднимать. В комнате я остаюсь в одиночестве, и мое настроение снова падает до нуля, даже ниже. Совершенно не представляю, чего ждать от Рагнара, и от этого на душе гадко и неспокойно. Захожу в спальню и заваливаюсь на кровать, обнимаю подушку. «Хозяйка, не грусти!» — раздается рядом голос Редерта. Я рада его видеть, улыбаюсь и протягиваю руку, чтобы погладить между ушками. «Я тоже могу магии немного тебя научить. А еще я тут разведал немного. Будьте осторожны. Слуги хаоса есть и в замке». «Хаос?» Я вспоминаю этих ледяных человекоподобных монстров. «Прямо здесь?» «Да. Хаос на то и хаос, что принимает разные формы и постоянно учится. Он хочет захватить весь этот мир». От этих слов по спине пробегают мурашки. Всюду небезопасно. А мне и противопоставить хаосу нечего. Рагнар обещал меня защитить, но не передумает ли он после помолвки? Если опасность будет угрожать и мне, и невесте, кого он спасет? В дверь стучат, и Редерт прячется. Леола заглядывает в спальню. «Госпожа, пришел Йоран. Он будет вас учить». Гордо улыбается она, как будто лично приложила к этому руку. «Чему?» «Не понимаю я. Это приказ князя?» Рагнар же обещал, что только он будет меня учить. Передумал? В душе поднялась буря. Как же быстро он поменял отношение ко мне. Наигрался? Захотел больше времени с невестой проводить? «Да, все сейчас узнаете, госпожа», — говорит она и практически вталкивает меня в кабинет. В кабинете уже ждет Йоран с парой книг в руках. Он предлагает сесть мне на диван и начинает, откладывая книги на стол и присаживаясь на край. «Я прочту вам краткий курс по истории, традициям и этикету». Он открывает одну из книг. «Зачем?» — перебиваю я. Просятся слова, что кукле это все знать не надо, но я сдерживаюсь. Йоран ни при чем. «Приказ. Думаю, князь хочет рано или поздно вывести вас в свет». «Значит, в мои обязанности будет входить экскорт? Приехали». «О, ясно», — протягиваю я. «Прицепит поводок к ошейнику?» «Прошу, не шутите так больше. Князь очень внимателен к вам, и на такие странные меры он не пойдет». «Он говорил, что сам будет меня учить», — ворчу я, хотя и понимаю, что Йоран лишь выполняет приказ. «Рагнар очень занят сейчас». Йоран мнется, но решает продолжить. «Приготовлениями к помолвке. Давайте к уроку». От слова «помолвка» меня передергивает. Я душу в себе желание психануть и уйти в спальню. Делаю несколько глубоких вдохов, сцепляю зубы и решаю игнорировать Рагнара. Ну вот что он мне сделает, если я откажусь от чего-то? Да ничего, пока я ему нужна. Уже проверено. Подавляю раздражение и начинаю слушать лекцию. Это мне в любом случае полезно. Если не успею до полнолуния, а я, похоже, не успею, мне в этом мире еще жить. Но мысли то и дело утекают. Сосредоточиться в этом кабинете сложно. Я вспоминаю то зеркало, то, как я укрывала князя пледом. Гадаю над тем, что в голове у Рагнара. «Что-то случилось?» — участливо спрашивает Йоран. Я качаю головой и снова пытаюсь сосредоточиться. «Хотя меня тоже выбило из колеи сегодняшнее заявление князя», — трёт Йоран переносицу. «Он торопится. Как по мне, ему надо присмотреться к вам. Вы достойны лучшего отношения». Я горько усмехаюсь. «Еще бы! Кто угодно достоин лучшего». «Я и сам его с момента вашего появления совсем не понимаю, но наверняка у него есть причины». «Причины?» — я вскипаю. «Разве могут быть у нормального человека причины надеть на другого ошейник? Да он просто делает, что хочет, не спрашивая никого, как сегодня за завтраком». Я тяжело дышу, стараясь успокоиться. «Йоран, Леола, они такие добрые, сочувствующие. А случись что, ни капли не помогут. Засунет меня Рагнар в печь, я буду корчиться в пламени, а они пожалеют и спросят, не слишком ли мне жарко. А потом оправдают этого ледяного. Хотя чего ждать от людей Рагнара?» «Да, леди Мира, одна из основных причин — пророчество. По пророчеству вы снимете его проклятие и поможете избавить этот мир от хаоса». Серьезно, весомо, говорит Йоран. «А потом вы убьете Рагнара». «Я?» Смотрю на него круглыми глазами. «Да я и муху не всегда могу убить, а Рагнара, каким бы он ни был, у меня и в мыслях не было такого. Весовые категории у нас разные». «Вы. Поэтому он хочет убить вас раньше», —